Мало того, не хватало за столом и самого Санцеликова великого светлого волшебника. Дамблдор где-то прохлаждался, пока большой зал наполнялся людьми, ну или занимался очередным проявлением дела света, исполняемым, разумеется, исключительно ради всеобщего блага. И увлекся он этим настолько, что умудрился даже пропустить распределение. Впрочем, вскоре директор все же соизволил оторваться от своих жутко секретных дел и явил свой благородный бородатый облик простым смертным студентам. Гарри усмехнулся. Возможно, старик просто не хотел видеть очередную партию свежих марионеток, прибывших в его цепкие лапки. Гордо прошествовав через весь зал, Дамблдор встал за кафедру, заклинанием усилил голос и принялся толкать весьма нудную речь. «Нашим новичкам», — звучно заговорил Дамблдор, сияя улыбкой и широко распахнув объятия, — «добро пожаловать, нашей старой гвардии, добро пожаловать в насиженные гнезда. Прежде, чем мы начнем праздновать новый учебный год, я хотел бы сказать вам всем несколько слов. Первокурсники должны запомнить, что лес на территории школы – запретная зона для учеников. Некоторые из наших старших школьников, надеюсь, теперь уже это запомнили, для их же блага. Кроме того, старик толкал свою речь минут 20, бегло пересказывая ученикам самые интересные и важные для них положения устава Хогвартса. Он рассказал про отбор в команды и о существовании немногочисленных клубов студентов, а их оказалось аж целых три – клуб шахмат, клуб игры в плюй камни и клуб читателей – рассказал о дате первого массового похода в Хогсмид в этом году, об обновленном перечне запретных предметов на территории школы, в основном разного рода темные зелья и артефакты, половина ассортимента зонка и целая куча мелких шуточных приблуд от таких же энтузиастов-балбесов, как близнецы Уизли. Впрочем, стоило ему только заикнуться о бдительности и о наступлении темных времен, как тут же был перебит невежливым кхе-кхе. Гарри даже чуть зауважал Долорес Амбридж. Перебить Дамблдора в тот момент, когда он, что называется, оседлал любимого конька и уже начал рассказывать о превосходстве света, это надо либо совсем не видеть последствий своих поступков, либо совсем не иметь инстинкта самосохранения, либо иметь воистину стальные шарики, даром что Амбридж женщина. Идиоты и люди, не умеющие чуять опасность, не выбиваются в первые заместители министра. Так что оставался один вариант. Амбридж имела в виду и Дамблдора, и его дело света, и общее благо, и заботилась о самой себе. Гарри усмехнулся, а ведь как минимум в этом они были похожи. Амбридж между тем принялась толкать не меньшую тягомотину, чем директор. Вот только ее речь несла уже совсем иной смысл. Она почти что прямым текстом призывала следовать только официальной линии министерства и закладывать власти в целом и ей в частности всех непокорных, инакомыслящих еретиков и мерзких ксеносов, что посмеют высунуться против действующего режима. Все, так сказать, во имя императора человечества, то есть министра магии. Гарри нахмурился, выстраивая для себя примерную линию поведения перед этой особой. Сидеть на месте, делать вид, как глубоко раскаиваешься в своих словах о воскрешении Волан-де-Морта, не реагировать на провокации и стараться не попадаться лишний раз на глаза. Не панацея, конечно, на разные провокации не всегда можно предсказать свою реакцию. А если начнет давить, придется действовать решительно. Гарри сжал кулаки, возможно, даже слишком решительно. Убивать живых людей ему, пока, правда, не приходилось, и очень не хотелось бы становиться на эту стезю, но если ему не оставит иного выбора. Гарри потряс головой, как будто просыпаясь и отгоняя от себя подобные мысли. Откуда они вообще берутся? Почему с каждым днем ему все больше хочется все дальше и дальше ступать по этой тропе? Гарри, не спи, — одернула его Гермиона, сидевшая неподалеку от него. Что, прости? Как оказалось, он даже не заметил, в какой момент на столах появилась еда. А, прости, задумался. Угу, — кивнула отличница. Мне тоже кажется, что... Приятного аппетита, Гермиона. Но, не утруждай себя, — посоветовал он. Кому хватило мозгов, те и сами все поняли. Кому не хватило, ну, Эурис с ними. Кто? — не поняла отличница. Неважно, — отмахнулся Гарри, мысленно костеря себя последними словами. Упомянуть имя высшей тени, по слухам, той самой, что была вызвана гидом земноморским из иной реальности и преследовала его почти до самого конца его жизни. Темнейшая тьма, именем которой волшебники проклинали друг друга задолго до рождения Мерлина и Морганы. Молодец, блин, а ведь Гермиона, она такая. Она ведь докопается. За размышлениями о предстоящем кошмаре под названием «Пятый курс Хогвартса» Гарри даже не заметил, как банкет закончился и Дамблдор велел всем расходиться по спальням. Добравшись до спальни, переодевшись и приняв душ, Гарри уснул в одно мгновение, стоило только его голове коснуться подушки. Гарри проснулся посреди ночи от странного скрипа, как раз вовремя, чтобы увидеть, как домовик с вышитой на наволочке символикой Хогвартса, пробиравшийся к его сумке, схватился за застежку рюкзака и через мгновение свалился на пол без сознания. Гарри криво усмехнулся, окончательно просыпаясь. Не зря он наложил на вещи чары от воров, ой, не зря. Вообще идея о необходимости защитить свои вещи от домовиков возникла у Гарри буквально за пару дней до отбытия в Хогвартс. А ведь действительно, если задуматься, по прибытии в школу из поезда вещи доставляют домовики, а вот по отбытии приходится самостоятельно тащить багаж. Вопрос, в чем тут логика? Верно, домовики обыскивают любой контейнер, что попадает на территорию школы. Изымать вещи учащихся они не имеют права без приказа директора Хогвартса, иначе дневник Тамари Дла не оставался бы у Джинни Уизли, а попал бы в руки Дамблдора, но почти наверняка стучат старику обо всем подозрительном, что находит в сумках учеников. Разного рода аристократы и чистокровные волшебники чаще всего дают детям сумки с похожей защитой, а вот тем, кто не имеет такой возможности, выпадает возможность проверить на собственном опыте, что означает любопытство директора и его желание контролировать все и вся, что происходит вокруг, включая жизни учеников. Гарри поднялся с кровати, подхватил тельце домовика, будто нашкодившего котенка, вынес прочь из спальни. Дамблдор ничего не узнает про нового Гарри Поттера. Максимум, что сумеет сказать ему домовик, так это то, что задание он выполнил, но не опознал ничего существенного. В противном случае с большой вероятностью ментальная ловушка, установленная на вещи, просто прибьет этого бедолагу еще до тех пор, как он закончит первую фразу. Тем не менее, это был сигнал к действию. Дамблдор интересуется его жизнью даже в таких мелочах. Нужно было как-то обезопаситься. Мотаться в условный дом на Гримма и обратно каждый раз при помощи порталов или кикимера рискованно, рано или поздно старик заметит. Или верные друзья-товарищи сдадут с потрохами, костями, волосами и тапками. Заниматься в известных помещениях, значит оказаться под пристальным наблюдением портретов, домовиков и однокурсников. Самым разумным вариантом было бы использование какого-нибудь маленького помещения в замке, специально защищенного или зачарованного, с ограниченным доступом, куда смог бы пройти только он один. Идеальным вариантом в этом плане было всего одно место в замке. Гарри задумался. Конечно, расположение у этого места не самое удобное. По крайней мере, если нет какого-нибудь другого прохода, но проверить стоило. Гарри подхватил сумку, вытащил мантию-невидимку, укутался в нее поплотнее, проверил время. Без 3 минут 5. Как раз собачья смена, все патрульные максимально хотят спать, ученики досматривают самый крепкий предрассветный сон, да и на многочисленных портретах все должны спать. Самое время для похода в район 2-го этажа. Он уже почти выходил из гостиной, когда вдруг вспомнил кое-что, что моментально поломало план использования тайной комнаты в качестве своей тайной базы. Он кое-что сделал в свое время, и совершил таким образом страшную ошибку. Он рассказал о тайной комнате Дамблдору. Гарри со стоном стащил с себя мантию, затолкал ее обратно в сумку. Боги, каким идиотом он был, зачем, ну кто его за язык тянул, его ведь даже не спрашивали. Сам решил рассказать, герой хренов, хотел, чтобы похвалили за находчивость. Похвалили. Целых 200 баллов Гриффиндору начислили. Продал даже без выгоды для себя такой оперативный плацдарм. Гарри схватился за голову. Ох, идиот. Прав был Снейп, идиот. Такой же, как и папаша. Печалится, впрочем, особо времени не было. Нет возможности пользоваться тайной комнатой. Будем искать альтернативные места. Или, быть может, получится при помощи заклинания незримого расширения превратить в полноценную комнату что-нибудь, например, свой сундук, или пробраться в заброшенное, закрытое крыло замка и занять любое помещение там, обратив его в полноценную крепость с защитными и маскировочными контурами, сделать самое безопасное место в этой самой лучшей и безопасной школе чародейства и волшебства. Гарри усмехнулся. Да, пожалуй, это был бы идеальный вариант. Впрочем, самым идеальным вариантом был бы вообще собственный дом где-нибудь в Хаксмиде и двусторонний портал к нему и обратно. Но такого дома у Гарри пока что не было, так что придется создавать временное убежище в Хогвартсе. Гарри подманил к себе блокнот и ручку, развернул карту мародеров, дабы осмотреть помещение. Вообще ему предстояло очень многое. Вот так, сходу, бросаться куда-либо было нельзя. Нужно было вычислить, какие заброшенные классы используются школьниками для своих целей, маршруты ночных патрулей старосты учителей, наиболее частые места сбора призраков. Потом еще пройтись по заброшенному крылу замка в мантии невидимки и проверить, где висят портреты, где и какие предупреждающие чары установлены. Взгляд Гарри быстро скользил по карте мародеров, выискивая подходящие на первый взгляд помещения, в то время как ручка, повинуясь его воле, сама выписывала все необходимые меры предосторожности и защиты помещения. Его бы устроила основная часть классов на не слишком большой высоте, чтобы можно было без проблем выскользнуть и отправиться как на верхние, так и на нижние этажи. В идеале, почти что в упор к действующим помещениям, чтобы быстро выйти и раствориться среди учеников, но не совсем на виду. Наконец Гарри отметил себе 6 максимально подходящих мест. Старый учебный ритуальный зал, заброшенная гостевая комната, 2 абсолютно одинаковых пустых класса, небольшое помещение на вроде кладовки и бывшая комната учителя основ темных искусств, что прежде изучались в Хогвартсе, но были запрещены и убраны из обязательной программы Армандо Диппитом, предшественником Дамблдора на посту директора Хогвартса. Позднее их место занял предмет защиты от темных искусств, но преподавался он уже совсем другими специалистами и в совсем другом месте. Однако же класс все еще существовал и даже был отмечен на карте мародеров. Именно он и казался Гарри почти идеальным пристанищем. Надо было только удостовериться, что в нем никто не собирается, никто не бывает и что мимо не проходят никакие патрули. Гарри оторвался от карты, взглянул на собственные записи. Все, что только нужно для защиты помещения. Щитовые чары, маскировочное поле, ловушки от домовиков, очищающие чары для воздуха, чары регулировки микроклимата, чары расширения пространства, ментальные щиты, способные закрыть помещение от сканирования мастерами ментальной магии, легил-элементами и вообще всеми доступными способами магического обнаружения, в чьих бы руках они ни находились. Плащ теней, укрывающий все это магическое безобразие от любопытствующих личностей, что попытаются понять, что это так ярко сияет магическими токами. И плюс к этому ритуальный круг, обороняющий плащ теней от развеивания. Ко всему этому нужно изготовить накопители энергии на тот случай, если тому же Дамблдору захочется приказом директора, то есть временного владельца источника, отвести энергию от этого крыла замка. Нет энергии, защита рухнет. Но надолго отводить энергию нельзя, иначе обвалится, лишившись чар поддержки и противодействия разрушения, часть замка. А для Хогвартса это будет конец, ибо при разрушении может рухнуть маскировка замка, и его вскоре засекут маглы. Дамблдор на такое не пойдет, а потому надолго без питания он старое крыло не оставит. Так что Гарри прикинул, что часового аварийного запаса энергии должно быть достаточно для успешной маскировки. Для изготовления накопителей нужны различные аспекты и вместилища для них со всеми необходимыми магическими цепями. Идеальный вариант – драгоценные камни с заключенными внутри аспектами. А где взять камни с правильной огранкой? Гарри задумался. Идеальные камни он видел всего в нескольких местах, в Гринготтсе, но купить их официально, значит заявить о себе на весь мир, а не официально покупать. Гоблины, как и основная масса торговцев в Лютном, либо не станут марать руки с непроверенным клиентом, либо сдерут просто конские проценты за риски. Еще такие камни были в доме Блэк, но их пришлось бы снимать с действующих контуров, а так своим пристанищем Гарри рисковать не мог. Ну и последнее место, где он видел подходящие камни, часы, большущие песочные часы, что закреплены в большом зале и показывают очки факультетов. Гарри задумался, а ведь в этих колбочках хранились все подходящие ему камешки, рубины, способные хорошо принимать, отдавать и сохранять аспект огня, изумруды для аспекта земли, сапфиры для аспекта воды и чистейшие алмазы для аспекта воздуха. Аспекты света и тьмы придется, конечно, как-то стабилизировать своими силами, но это уже не так сложно. Гарри прикрыл глаза, в сознании возникали схемы и линии грядущей защиты, гравирование на драгоценных камнях, а ведь их еще надо как-то заполучить. Как бы там ни было, это могло подождать немного. Сперва следовало определиться с помещением и поднять всю доступную защиту, а уже затем планировать ограбление Хогвартса. Гарри вызвал чары часов, 34 минуты до подъема. Самое время, чтобы пойти в душ и привести себя в порядок, шустренько свалить из гостиной на завтрак, не привлекая к себе излишнего внимания, после чего направляться на первое в жизни нового Гарри Поттера занятие, а там уже кому как повезет. Глава 12. Первые уроки. Доброе утро, Кэти. Гарри отложил свежее расписание в сторону, чуть приобнял охотницу, за что удостоился поцелуя в щеку от Кэти, злобного взгляда от Джинни и двух растерянных выражений на лицах Рона и Гермионы. Как спалось? Ха-ха-ша, подавив зевок, выдавила из себя девушка, присаживаясь рядом. Ну, что там у тебя? День лучше некуда. Гарри прислушался к ощущениям, кивнул сам себе, сделал глоток из чашки кофе. Бинс, Трелани, с ней Пембридж. Ау, Кэти поморщилась. Да нет, я серьезно. На паре Бинса досплю, на паре у Трелани потренирую фантазию, а с ней Пембридж. Гарри пожал плечами. Тут еще посмотрим, кто кого переживет. На самом деле серая рожа профессора Снейпа, восседавшего за столом учителей, была какой-то странно бледной и усталой. Преподаватель зельеварения буквально не сводил сурового и въедливого взгляда с Гарри. Казалось, еще немного, дыру в мантии студента проглядит. Едва Гарри встретился с ним взглядом, в голове противно зазвенело. Мерзко так, почти на границе с ультразвуком. Гарри поморщился. Вот так, значит, невежливо лезть в голову к человеку, не спросив разрешения, прорычал он, формируя в сознании острые шипы и направляя их волей в сторону разума Снейпа, особенно когда он ест или спит. И мгновением позже преподаватель зельеварения схватился за голову. Нож и вилка, что до того он держал в руке, с тихим металлическим звоном упали на каменный пол. Гарри злорадно оскалился. Ага, не нравится козлу, как в разум врывается чужая воля. Врывается и буквально выворачивает сознание наизнанку, причиняя довольно серьезные мучения. А вот не надо было лезть в голову. Заодно стала понятна напряженность преподавателя. Ну конечно, 4 года безнаказанно сверлить мозги студенту, читая его, будто открытую книгу. А тут он внезапно не только становится почти неуязвим к ментальной атаке, но и довольно болезненно огрызается. Гарри моргнул, сгоняя свою волю. Снейп болезненно поморщился, отмахнулся от Дамблдора, попытавшегося у него о чем-то спросить, и, даже не доев завтрак, умчался из большого зала. Гарри сопроводил ненавистного профессора скучающим взглядом. Совесть по поводу причинения страданий человеку почему-то не мучила абсолютно. Равно как не мучила и по поводу затирания в памяти Гермионы вчерашнего имени. Эурис, не та информация, о которой можно рассказывать этой не в меру любознательной девчонке. Конечно, в библиотеке Хогвартса едва ли есть сведения про тени. Но вдруг Гарри поежился. С его разумом совершенно точно происходило что-то не то, но это что-то ему почему-то очень нравилось. Что это с ним? Гермиона посмотрела вслед зельевару. Наверное, какую-то очередную зловредную хрень на огне забыл, отмахнулся Гарри, заканчивая завтракать и оборачиваясь к Кэти. А у тебя там что сегодня? Только трансфигурация до обеда и заклинания сразу после него. Девушка заулыбалась. Все-таки хорошо, что после сов можно отказаться от некоторых предметов. Э-э-э-э, прочавкал Рон. Что, не понял даже Гарри, не говоря уже об охотнице. Новоназначенный староста с трудом проглотил какое-то невообразимое количество пищи, что до этого запихнул в рот, после чего повторил. «Везет, говорю, тебе», — сказал он. «Половину дня можно ничего не делать, столько свободного времени, которое можно потратить на отдых. Я думаю», — влезла в разговор Гермиона, — «что все это свободное время предназначено, чтобы справиться с усвоением материала. Программа после сов будет сложнее нашей нынешней. Я уже прочитала несколько учебников за 6 и 7 курс, там просто кошмар, какой сложный материал. Ну, если ты волшебница, колдунья, да даже если в пантеон богов попала случайно, это еще не значит, что ты демиург, который волевым усилием творит вселенную». Гарри постучал пальцем по столу. Еще чашку кофе без сливок, он поднял взгляд на Гермиону. Не думала меньше заниматься, или хотя бы меньше читать, больше занимаясь практикой. Вообще-то, благодаря книгам, я знаю больше тебя, тут же задрала нос Гермиона. Кэти, услышав это, чуть хихикнула. А Гарри лишь пожал плечами на это заявление. Доказывать что-то слепой дурехе по имени Гермиона, стараться переубедить, приводить доказательства, блистать при ней умом, а в чем смысл? Гермиона, конечно, весьма начитанная и, может быть, даже где-то в чем-то умная, но при этом остается до невозможности слепой дурехой, которая дальше написанного в книге и сказанного Дамблдором не видит абсолютно ничего. Написать в книге, что все великие волшебники обрели свои навыки тем, что, разбежавшись, прыгнули со скалы, и она через мгновение начнет искать гору повыше, чтобы наверняка, так сказать, и ты пьешь слишком много кофе. Гермиона снова принялась действовать ему на нервы. Тебе вредно, вредно лезть туда, куда тебя не просит, огрызнулся Гарри, особенно, в чужую душу, привычки и все такое. Не хочешь сама пить кофе? Не пей, но от меня, будь любезна, отвали хотя бы в столь незначительном вопросе. Гермиона обиженно поджала губы. Гарри, добив вторую чашку кофе, поднялся, помог встать Кэти, подав ей руку. Идем, провожу тебя на трансфигурацию. Но тогда ты сам опоздаешь на занятия, напомнила Кэти. Ой, да брось, с каких пор профессор Бинс следит за посещаемостью, а не бубнит себе под нос очередную лекцию о восстании гоблинов. Гарри взял Кэти под руку, направился на выход из большого зала. Если все уже и так в курсе, что они стали близки и что планируют встречаться, есть ли смысл секретничать и отказывать себе в удовольствии скрывать наклевывающиеся отношения? Вообще я в шоке. История магии – интереснейшая наука, если правильно ее преподнести. Но, увы, нам приходится не воспринимать эту науку, а бороться с собственной сонливостью. Да и почему именно война с гоблинами? Что мешает ему читать про становление волшебства в мире, про первых магов, про развитие магической науки в средние века? Но нет, мы будем диктовать совершенно неинтересную дребедень, ни на строчку не отклоняясь от официально утвержденного учебника 30-летней давности, год за годом выпуская полнейших неучей в вопросе истории магии. Но почему так, не поняла Кэти? Почему вообще никто не возмутился? Почему попечители не настояли на отстранении Бинса? Ты задаешь очень интересный и правильный вопрос, Гарри усмехнулся. И я даже думаю, что знаю на него ответ. Всему виною деньги, деньги. Все зло от них, мне б век их не видать. Видишь ли, министерство финансирует Хогвартс на строго определенную сумму, пояснил Гарри. И этой суммы с трудом хватает на оплату работы учителей и вспомогательного персонала. Плюс закупка продовольствия на всю толпу школьников. Плюс различного рода компоненты для эликсиров. К финансированию министерства иногда добавляются пожертвования от меценатов, благотворительных организаций и совета попечителей. Плюс то, что Хогвартс заработает самостоятельно, но школа ничего не зарабатывает. «Прости, не поверю», – покачал головой Гарри. «Эликсиры, многочисленные травы, растущие в теплицах, ингредиенты животного происхождения, собираемые в лесу, мелкие артефакты, собираемые учителями. Конечно, в старинные времена Хогвартс зарабатывал куда больше, ведь ученики не только учились, но и часто работали на благо школы, да и домовики делали очень много всего. Поляна, на которой нынче стоит стадион, и все те пустые ныне просторы, что окружают замок, раньше были самыми настоящими полями, на которых выращивались продукты для кухни. В подвалах на продажу варились большие партии зелий. При замке была кузница, где ковалось и зачаровывалось огромное число различных металлических штуковин, инструменты, броня, оружие. А ведь были еще и артефакты, а ритуалы на заказ, проводившиеся в замке, казна Хогвартса ломилась от золота. А сейчас всего этого нет, замок с трудом сводит концы с концами. Поэтому Бинса никто увольнять не будет. Школа получает на него 300 галлеонов и снабжение ежемесячно. А поскольку призраку все это не нужно, то снабжение потихоньку списывается и продается за полцены, а зарплата Бинса вместе с вырученным золотом отправляется в казну школы. Ну или просто растаскивается по карманам. Тут уж я не знаю точно. Кэти серьезно задумалась. Да, пожалуй, ты прав, кивнула она наконец. Хотя вообще жалко, что все в школе сейчас не так, как прежде. Какие времена, такие и люди, пожал плечами Гарри. За последние 200 лет программа Хогвартса просела очень низко. Многое из нее убрали, еще больше и ныне запрещено законодательно. Хотя лично я не вижу ничего дурного в том, чтобы при помощи ритуалов выращивать хотя бы то же продовольствие для замка. Но, увы, ритуалы земли, равно как и поклонение лаоплодородия, запрещено в Британии. Но почему? Потому что это создаст прецедент, поморщился Гарри. Видишь ли, мир биполярен. И если тот же лаоплодородие может даровать дождь и урожай, то он же, при неправильном произведении ритуалов, может даровать голод и засуху. Вот и боятся, что кто-то воспользуется подобными средствами. Ну или просто потому, что каким-то маразматикам эта магия не подчинилась, а потому они признали ее жуткой, опасной и неконтролируемой. Постепенно они подошли к кабинету трансфигурации. Гарри поцеловал руку моментально покрасневшей девушке. «До встречи! Удачи тебе у МакГонагалл! И тебе!» — приобняла его Кати. «Расскажешь потом про Амбридж?» «Разумеется!» — Гарри усмехнулся. «Все, я потопал. Бывай!» Гарри отпустил девушку в кабинет, обернулся, прошел пару коридоров и на повороте едва не влетел в Джинни Уизли. Рыжая что-то бормотала, будто одержимая. Заметив его, Джинни как будто случайно споткнулась, полетела вперед. В иной ситуации она бы точно упала как будто в его объятия, но Гарри, мигом просчитавший ситуацию, сделал вид, что не заметил этого. Джинни, поняв, что что-то пошло не так, устояла на ногах и с ненавистью посмотрела на него. Что она вообще забыла в этом коридоре, если в нем из действующих помещений только класс с трансфигурацией, где заседает шестой курс? Если бы мимо не проходила профессор МакГонагалл, очередного скандала было бы не избежать. И Гарри совсем не давал гарантии, что все участники спора выйдут из него живыми и невредимыми. Уж больно переполнена была чаша его терпения в отношении рыжих. Урок истории магии прошел для Гарри совершенно незаметно. Может быть, виной тому были записи и заметки, что Гарри вел вместо конспекта. Перечитал прежние записи, выругался вполголоса. Почему он вообще решил выбрать только одно место для лаборатории? Что мешает завести сразу несколько комнат для своих нужд, и из них выделить несколько ложных комнат, в которых не будет ничего страшного, зато будет условный мольберт с красками. На случай, если он заметит слежку, можно будет отвести хвост в такую вот ложную комнату. Ну, увлекся человек рисованием, что такого, и сделать в Хаксмиде и на территории замка пару-тройку схронов со всякой всячиной, и связать эти помещения порталами до поры до времени. Пока Гарри планировал, какие места ему взять под свой надзор, пока размечал, какие чары установить в каждую из действующих и ложных комнат, пока продумывал, что ему может понадобиться в этих комнатах, уже закончился первый урок. Некоторых учеников пришлось будить, ведь профессор Бинс умудрился так их убаюкать, что они не услышали удар колокола, оповестившего об окончании занятия. На уроке прорицаний Гарри тоже особо ничего не делал, все еще возводя мысленные образы и стараясь усадить их в собственной памяти. Наконец и второй урок был завершен. Впереди был обед, а вот после него Гарри ждал первый для его нового образа урок зельеварения, и он был к нему готов. Все в класс, Снейп, казалось, готов был взорваться от собственной злобы. Пропустив учеников в помещение, он резко захлопнул дверь, отчего эхо разнеслось по всем подземельям. Успокоиться. В классе тут же повисла тишина. Взгляд мастера зельеварения скользил по ученикам. Гарри ощутил все тот же легкий звон в ушах, хотя и не такой, как прежде. Ясно, тонких намеков на толстые обстоятельства Снейп не понимает, а потому продолжает беспардонно вламываться в поверхностные образы в сознании студентов. Понимая, что и до него очередь дойдет, Гарри быстро нарисовал в голове ложный образ и ослабил ментальный барьер. Самый болезненный удар, который только можно было нанести в пространстве разума, не затрагивая чертоги. Гарри не знал, чем надавить, а потому решил смешать в мыслях две абстракции – любовь и презрение. Стоит профессору посмотреть на эту смесь, он тут же увидит, как человек, к которому он испытывал или испытывает чувство любви или привязанности, его отвергает и презирает. Их взгляды столкнулись, Снейп сглотнул, его глаза совсем округлились, звон из ушей тут же пропал, преподаватель побелел еще больше, чем прежде. Казалось, вот-вот он упадет в обморок. Гарри не знал, что или кого преподаватель увидел в абстракции, но это определенно дало свой эффект. Казалось, профессор разом постарел лет на 15. Прежде чем начать сегодняшний урок, глухим тоном сказал Снейп, оглядев класс, я бы счел уместным напомнить, что в июне вы будете держать серьезный экзамен, который покажет, насколько вы усвоили науку изготовления и использования волшебных зелий. И я все же надеюсь, что вы худо-бедно заработаете за сов хотя бы удовлетворительно, иначе вам придется столкнуться с моим неудовольствием. Это наверняка должно было прозвучать грозно или хотя бы уверенно, но после такого ментального удара голос ужаса подземелья уже не был таким, как обычно. Снейп всеми силами старался не глядеть в сторону Гарри. Тот, в свою очередь, тоже не стремился устанавливать зрительный контакт. По окончании пятого курса многие из вас, разумеется, перестанут у меня учиться, продолжал Снейп. По программе, нацеленной на подготовку к выпускным экзаменам, в моем классе зельеварения будут заниматься только лучшие из лучших, остальным же придется со мной распрощаться. Однако же это будет через год, а потому, похоже, профессор нашел в себе силы сконцентрироваться, его голос стал звучать увереннее и холоднее, вне зависимости от того, будете вы впоследствии претендовать на высшую аттестацию или нет, я советую всем собраться с силами и постараться получить те приличные баллы за СОВ, на какие я привык рассчитывать у своих учеников. Тема сегодняшней самостоятельной работы – умиротворяющий бальзам. Рецепт на доске. У вас в распоряжении 75 минут. Время пошло. Слева от Гарри Гермиона чуть выпрямилась на стуле, лицо ее выражало чрезвычайную сосредоточенность. Ну конечно, мисс Всезнайка сейчас будет показывать, как она умеет читать учебник и следовать рецепту. Интересно, а готовит она тоже строго по кулинарной книге, а расписание жизни у нее, часом, ни в какой книге не описано. Гарри бы не удивился, если бы это было именно так. Гермиона ведь даже не обратила внимания на слова Снейпа. Рецепт на доске, а не в книге. Вывод, в книге не самый лучший рецепт. Впрочем, надпись на доске Гарри тоже нисколько не волновала. Он уже давно нашел свой способ варить эликсиры. Было бы достаточно магической энергии вокруг. Гарри вчитался в рецептуру. Лунные камни, сироп чимерицы, корень валерианы, богородская трава, сон трава, волос единорога и еще десяток компонентов, большая часть которых в своем магическом излучении имеет аспекты воды, света и составной аспект покоя. В принципе, не самый сложный набор аспектов, который можно легко синтезировать, если классический рецепт не получится выполнить в должной мере. Вздохнув, Гарри взялся за ступку и пестик. По рецепту на доске, надо было перетолочь сон траву с корнем валерианы в качестве первого компонента. «Что ты делаешь?» – зашипела Гермиона, пытаясь его остановить. «В учебнике написано, что их надо нарезать. На сарае тоже хер написано. Но там дрова лежат», — огрызнулся Гарри. «Я сам справлюсь, но ты, цыть», но их уже успели услышать. Снейп, поглядывая на Гарри с некоторой осторожностью, лишил Гриффиндор 5 очков из-за, цитата, «излишне болтливой старосты». Гермиона покраснела, будто знамя факультета, и до конца занятия так и не произнесла больше ни слова. Гарри, возблагодарив всех богов и демонов за ее молчание, принялся следовать рецепту на доске, лишь изредка отвлекаясь на то, чтобы прислушаться к токам магии, излучаемым составом в котелке, и усилием воли корректируя соотношение аспектов. Недостающее трансформировалось из излишнего. Совсем излишнее, Гарри увлекся и насыпал в состав гораздо больше лунного камня, чем было нужно, испарялось, растворяясь в обычном испарении от зелья, отчего дымок казался не легким серебристым паром, а довольно-таки плотным серым туманом. Впрочем, только первое время. Наконец, когда до конца занятия оставалось минут 15, Гарри прекратил манипуляции над составом, и ровно через минуту с ней подошел от стола учителя и громко объявил: «Прекратить помешивание. Если вы умеете читать, сейчас от вашего котла должен идти едва заметный серебристый пар». Гарри довольно усмехнулся, от его котла поднималось ровно такое испарение, как сказал Снейп. Над зельем Гермионы, глядевшей на Гарри взглядом, полным возмущения, непонимания и обиды, стоял мерцающий серебристый туман, гораздо более густой, чем над зельем самого Гарри. Зелье отличницы, впрочем, удостоилось едва заметного молчаливого кивка. Котел Рона, бросавшего в котел все подряд без разбору исследования рецепту, испускал зеленоватые искры, за что Снейп тут же снял у Гриффиндора еще 5 очков и назначил гриффиндорскому старости отработку. Симус лихорадочно тыкал в еле теплящийся огонь под своим котлом кончиком волшебной палочки. Котел Невилла и вовсе оплавился по краю. Варево нескольких слизеринцев, впрочем, тоже не отличалось пригодностью к употреблению, судя по черным пятнам на столе Гейла, его снадобьем можно было заменять плавиковую кислоту. Наконец с ней показался перед Гарри. Какое-то время он тщательно осматривал состав, пытаясь найти хоть один видимый изъян. Затем принюхался, наклонившись едва не к самой жидкости. Проворчал что-то вроде «так не бывает», после чего выпрямился. «Поттер, я, кажется, сказал, что это самостоятельная работа», — растягивая слова, объявил он. «Похоже, вам неизвестно такое слово, как самостоятельность». «Известно», — глаза Гарри сверкнули. В таком случае кто дал вам право пользоваться подсказками? Вы, совершенно честно кивнул Гарри. Некоторые гриффиндорцы ахнули. Серьезно, вы же сказали, рецепт на доске. Я и делал по рецепту на доске. Поттер, я прекрасно знаю ваш уровень приготовления зелий. Снейп, видимо, по привычке, попытался вновь взглянуть ему в глаза, но быстро передумал. Хотите сказать, что вы, не обладая даже минимальным понятием и хотя бы зачатками талантов такой тонкой науки, как изготовление зелий, составили бальзам верно? Как вы учите, так я и готовлю. Снейп застыл, поняв, что его поймали в вилку. Если он сейчас назовет идеально изготовленный состав гадостью, пойдут еще большие вопросы на тему того, как он, собственно, обучает студентов. Не то чтобы это так сильно волновало самого мастера зельеварения, но вот в гильдии зельеваров могут пойти нехорошие слухи, что еще больше снизит его статус. А тут еще и эта чума болотная из министерства с проверкой учителей. А ну как кто стуканет, тогда может возникнуть много проблем, а это ему не нужно. Но и признать, что щенок Поттер изготовил идеальное зелье, было выше возможностей Снейпа. Гарри едва заметно улыбнулся, глядя на растерянное лицо зельевара. Наконец Снейп сказал: «Пейте». «Что, профессор?» «Я сказал, Поттер, чтобы вы выпили приготовленный вами состав». Снейп злорадно усмехнулся. «Поттер не рискнет пить это варево, и тогда его можно обвинить в жульничестве или неподчинении». «Поттер не рискнет, не должен рискнуть. Если состав действительно готовили вы, вам не придется сомневаться в действии». «Ладно», – пожал плечами Гарри, доставая из инструментов для варки зелий чистую серебряную ложечку для дегустации. Через мгновение, прежде чем кто-то успел его остановить, Гарри зачерпнул ложечку снадобья и на глазах у изумленных однокурсников выпил. Около минуты он спокойно стоял, разглядывая замерших однокурсников и буквально ощущая, как магия покоя растекается по телу. Снейп едва зубами не заскрежетал. «Ладно, Поттер, на этот раз я вам поверю. Будем считать, что вам просто повезло». Снейп повернулся и пошел к своему столу нетвердой походкой. «Тех из вас, кто справился с чтением инструкций, прошу наполнить вашим зельем колбу, снабдить ее наклейкой с разборчиво написанными именем и фамилией и поставить на мой стол для проверки. Домашнее задание на четверг. 12 дюймов пергамента о свойствах лунного камня и его использовании в зельеварении. Все свободны». Гарри, украдкой наполнивший зельем 5 пробирок, спрятал их в карман. Затем отнес к столу с ней по сразу 2 других флакона, один из которых поставил незаметно этикеткой от преподавателя. И, как оказалось, не напрасно. Раздался звон расколотого хрусталя. Злорадная рожа Малфоя-младшего, только что смахнувшего рукавом мантии один из флаконов, буквально светилась торжеством. Гарри пожал плечами и, подхватив вещи, вышел вон из кабинета. Далеко уйти, впрочем, не удалось. Уже вскоре его догнала еще одна неприятность. Вернее, даже 2. «Ты сделал это нечестным путем», — заявила Гермиона, догнав его в коридоре. «Я знаю, ты сжульничал. Ты должен пойти и призна». «Да ну», — посмотрел на нее Гарри. «И как же я, по-твоему, сжульничал? Приказал зелью из ненужного превратиться в нужное, подменил его на покупное так, чтобы никто не заметил, трансфигурировал его, но ты, я все сделал так, как было написано в инструкции, честным путем и без всякого шулерства», — остановил ее Гарри. Гермиона застыла, посмотрела на него с уязвленным самолюбием. «Запомни, Гермиона, если кто-то уделал тебя в чем-то, это еще не значит, что он жулик. Возможно, он просто знает больше тебя. Смирись, сегодня ты не самая умная». Гермиона порозовела, поджала губы и поспешила вон. Гарри раздосадованно саданул кулаком по стене. «Что, Потти, уже настолько буйный, что на стены кидаешься?» — раздался за его спиной насмешливый голос Малфоя-младшего, подошедшего к нему со своей компанией, с Крэббом, Гейлом и Панси Паркинсон, второй старостой Слизерина. «Что, Малфой, настолько боишься гнева своего полукровного хозяина, что даже в Хогвартсе стараешься не ходить в одиночестве?» — усмехнулся Гарри. «Обязательно нужны свидетели позора, или просто нужен кто-то, кто потом утешит и утрет сопли вашему слизеринскому высочеству? Может быть, Поттер, вот только я, в отличие от тебя, староста, минус 10 очков Гриффиндору», — закипев, брякнул Малфой. Гарри захохотал. «Не забывай, Драко, ты всего лишь жалкий белобрысый прыгающий хорек, купивший через папашу место старосты Слизерина. И поскольку на покупку поста старосты школы тебе золота не хватило, то и штрафовать меня ты не можешь. Я не на твоем факультете. Так что иди, обмажься своими полномочиями. Ах ты, Бу!» Гарри резко дернулся вперед. Через мгновение Драко замолчал, глаза его округлились от ужаса. Вся его свита как будто попала под действие взгляда Василиска и свалилась на пол. Гарри злорадно хмыкнул. «Большая ошибка – смотреть в глаза человеку, обладающему магией разума и уже давно познавшему чертоги». Гарри повел ладонью, помещение тут же поплыло, коридор изменился, в нем появились многочисленные пыточные инструменты. Драко вскрикнул, обнаружив, что уже не стоит, а лежит распятый на дыбе. Смена картинки, Гарри вышибает табуретку из-под ног висельника, в котором с трудом угадывается страшно избитый Люциус Малфой. Смена картинки, раздетую и упирающуюся Панси Паркинсон волокут куда-то два мордоворота. Смена картинки, гильотина сама собой опускается на шею Крэбба. Еще одна смена, Гейла привязывают к костру. Смена. Наконец, когда Гарри стало скучно, он прорычал что-то вроде намек ясен, дождался утвердительного кивка и выпустил совсем уж бледного Малфоя из чертогов разума. Вернувшись в реальность, Драко отшатнулся от Гриффиндорца, почти сразу был пойман ожившей свитой. В коридоре ощутимо дохнуло гнилью и человеческими отходами, под совершенно бледным старостой Слизерина растеклась вонючая лужа. «Да уж, не знаю, как твой темный лорд может победить с такими трусливыми слугами», — цыкнул Гарри, — «от одного взгляда жидким гадится. Ох, как же низко пала чистая кровь. Поттер, ты...» — попыталась что-то сказать Паркинсон, но Гарри не дал ей этого сделать, повернулся к Крэббу и Гейлу. «Тупые, но сильные мордовороты, такие ценят сильную руку хозяина, а того, кого они считали сильным, уже дважды жестко унизили. Забрать этого обосранца». «Ага», — кивнул Гойл, помогая Малфою выровняться и украдкой показывая Гарри большой палец. Тот лишь участливо кивнул и поспешил в сторону класса защиты от темных искусств. Впереди его ждал очередной акт в театре абсурда под названием «Школа чародейства и волшебства Хогвартс». В классе все старались вести себя тихо. Профессором Бридж была пока что величиной неизвестной, и никто не знал, насколько строгим ревнителем дисциплины она окажется. «Здравствуйте», — сказала она, когда ученики расселись по местам. Несколько человек пробормотали в ответ: «Здравствуйте». «Стоп», — сказала профессором Бридж. «Ну нет, друзья мои, это никуда не годится. Я бы просила вас отвечать так: здравствуйте, профессором Бридж. Еще раз, пожалуйста. Здравствуйте, учащиеся. Здравствуйте, профессором Бридж», — проскандировал класс. «Вот и хорошо», — сладким голосом пропела профессором Бридж. «Ведь совсем не трудно, правда? Волшебные палочки уберем, перья вынем». Гарри поморщился. «Ясно, подозрения, похоже, оправдываются». Слащавый голос, так ярко контрастирующий с абсолютно черной натурой и какой-то очень уж жуткой энергией, источаемой новым профессором, давал окончательное понимание того, с кем предстоит иметь дело. Провокатор, шпион министерства, абсолютный ненавистник всего живого, в частности, школьников, что сейчас смотрели на профессора с непониманием. Гарри покачал головой, вынул из сумки перьевую ручку и блокнот. Пусть Амбридж ненавидит хоть вообще все живое, пока ему лично она ничего плохого не сделала, они в нейтралитете. Конечно, нейтралитет этот больше похож на кубинский кризис с ядерными ракетами у обеих сторон конфликта и нервным ожиданием, кто первым нажмет на заветную красную кнопку. Но все же это нейтралитет. Урок начался, так скажем, своеобразно и даже в некоторой степени спокойно. Амбридж быстро объяснила, что ничего нового практического они в этом году не изучат, полностью отдав время теории. Гарри молча принял это. Какая разница, если у него все равно есть гримуар? А вот Гермиона не только не поняла, с кем общается, но и не сумела сдержаться, прилюдно раскритиковав факт того, что защитным заклинанием их учить никто не собирается, за что и нарвалась на отработку, по мнению Гарри, совершенно заслуженную. Примечание к части. Ла, в шаманизме в целом и в религии Вуду в частности, духи-посредники между богами и людьми, обладают огромными возможностями в своем спектре деятельности. Глава 13. Сорванные покровы. Минула уже почти неделя с того злополучного урока. Гарри откинулся в кресле в общей комнате Гриффиндора. За неделю проверочных работ он успел показать весьма высокий уровень успеваемости по всем дисциплинам, которыми занимался, кроме, пожалуй, прорицаний, и в дальнейшем собирался держать планку. Просто потому, что мог, и потому, что с отличниками, Как выяснилось, многие учителя гораздо активнее идут на контакт, да и просто быть выше всего этого стада баранов, ничего толком при этом не делая, оказалось очень приятно. В самом деле, после того, как он подробно изучил теорию магии, предлагаемую автором гримуара, он стал понимать гораздо больше и теперь повсеместно пытался как-то применять усвоенные знания. На зельях он благополучно изменил магическую составляющую эликсира. На трансфигурации, пользуясь своим пониманием материи, правильно направлял превращение, из-за чего первым справился с заданием, чем вызвал большой шок у МакГонагалла и очередную волну обвинений в жульничестве со стороны других отличников. На чарах пришлось повозиться и попросить Флитвика показать заклинание головного пузыря еще раз, чтобы как следует ощутить направление воли и энергии, прощупать аспекты и воссоздать их с первой попытки, вызвав настоящий восторг у декана Равенкла. И так было во всем. Где-то Гарри нагло подменял чары аспектами, где-то выезжал на понимание общей магической теории. Как бы там ни было, Гарри понимал, сколь многого он еще не знает и сколь малый путь он прошел до того, чтобы по праву называться волшебником, а не обезьяной с волшебной палочкой, и готов был идти по этому пути все дальше и дальше. Гермиона же, вернувшаяся с наказания у Эмбридж какой-то совсем уж расстроенной, так и не сказала никому, что произошло, но с тех пор на уроках помалкивала. Впрочем, это совсем не относилось к ее поведению в свободное от уроков время. Мало ей было обязанностей, нашла еще, чем себя занять, и предложила организовать совершенно секретную организацию, своего рода кружок по защите от темных искусств. Когда к нему пришли с предложением возглавить этот цирк уродцев, Гарри только покачал головой. «Гермиона, ты скажи мне, на кой черт тебе это надо?» Гарри откинулся в кресле, отодвинул готовое эссе по трансфигурации. «Больше заняться нечем, ну как ты не понимаешь, это же не дело, мы же совершенно не учимся». Принялась возмущаться отличница. «Эта старая корга учит нас какой-то ерунде. Пожирателям будет все равно, как мы знаем теорию защитной магии. Нам будут нужны знания боевых заклинаний. Попрошу». Гарри поднял указательный палец вверх. «Амбридж объясняет нам основы современного магического законодательства. Не древние законы магии, конечно, а современную юридическую бюрократию, но и это важно, и это нужно знать. Если бы я не разобрался с тем дебилизмом, что из себя представляет свод законов Визингомата, я был бы отчислен после слушания». Гарри подвинул к себе черновик по травологии. «В конце концов, Грюм в прошлом году показал нам некоторое количество заклинаний, в том числе, три таких, что помогут решить любой вопрос с живым противником. Чего тебе еще не хватает? Это злые, темные чары». Не согласилась она. «Веришь? Нет, пожирателям смерти будет плевать». Гарри пожал плечами. «Да и кто тебе сказал, что три непростительных так уж плохи? Чем плохо убить того, кто напал на тебя и твою семью? Чем плохо убить террориста, взявшего заложников? Если убить убийцу, количество убийц не изменится», — возмутилась Гермиона. «Но можно убить нескольких убийц. Тогда, пожалуй, их количество будет уменьшаться линейно», — Гарри вздохнул. «Впрочем, сейчас не об этом речь. Ты не ответила на мой вопрос. Зачем тебе это нужно? Но ведь нам предстоит сражаться. Кто тебе сказал такую глупость?» Не понял Гарри. «Гермиона, перестань быть инициативной идиоткой. Что, весь Аврарат и департамент правопорядка внезапно вымерли? Или, может быть, в этой стране внезапно исчезли все частные специалисты? Нет, но, тогда какого дьявола ты рвешься в бой? Охота сдохнуть побыстрее? Пожалуйста», — Гарри указал пальцем в сторону башенного окна. «Выход там, высота в 28 метров с хвостиком, внизу каменная площадка, чуть больше 2 секунд свободного падения, без шансов на выживание. Ты не понимаешь, это другое», — возмутилась Гермиона еще больше. «И вообще, как ты так можешь? Ты же сам сражался с Волан-де-Мортом. Как ты можешь говорить о том, что боевые заклинания – глупость? Они же помогли тебе выжить». «Мне помогло то, что моя палочка – близнец палочки темного лорда», – отмахнулся Гарри. «И то, что в томе Редглини к месту проснулось желание поболтать по душам. Будь он хоть на йоту менее болтлив, или если бы хоть кто-то из пожирателей догадался деактивировать портал, я бы оттуда живым не ушел. В последнее время мне вообще все больше кажется, что мне просто дали уйти». «Не говори ерунды». «Я и не говорю», — пожал плечами Гарри. «Впрочем, поступай как знаешь, только меня в это не впутывай. Ты поступаешь не как гриффиндорец», — попыталась надавить на него Гермиона, думая, что таким образом заденет его самолюбие. Гарри лишь чуть усмехнулся. «Ну, я же наследник Слизерина», глаза Гарри на мгновение сверкнули изумрудами. «Так, кажется, про меня на втором курсе говорили, или мне больше идет нынешний больной чокнутый психопат с мозгами на бекрень, да ну тебя». Отличница подорвалась с места, и вскоре ее голос звучал уже откуда-то из района спален. Видимо, она нашла Рона и принялась компостировать мозги уже рыжему. Гарри лишь вздохнул, быстро переписал черновик по травологии начисто, и поспешил прочь из гостиной. За неделю он успел не только войти в число студентов, имеющих некое уважение преподавателей, но и вычислить по карте мародеров все маршруты всех патрулей, благо, что существовал некий регламент, которому старосты обязаны были следовать при обходах, и они особо не отклонялись от намеченных маршрутов. Так и были вычислены самые пригодные места для убежищ. Основное – бывший учебный класс с ритуалистики в заброшенном крыле замка. Запасные – пустое помещение в самом дальнем коридоре третьего этажа и пустой класс на третьем ярусе подземелий. И два ложных – одно совсем недалеко от больничного крыла, другое – на шестом этаже. Все помещения были осмотрены еще вчера, а вот последнее осталось, так сказать, на десерт. Да, это место, пожалуй, тоже подойдет. Гарри критическим взглядом окинул пустой класс, что расположился на шестом этаже. На основную базу не тянет при всем желании, но как подложная комната, сойдет. Помещение и в самом деле было неплохим. Просторное, никак не меньше 50 квадратных метров, хорошо освещенное днем, тихое и спокойное, находится не так, чтобы на виду, но и не в глубокой заднице, из которой ходу нет никуда. Рядом два потайных прохода, через которые можно выйти в диаметрально противоположные части замка. И, что немаловажно, в коридоре не было никаких портретов, так что никто не смог бы настучать на Гарри учителям. Гарри вышел, навел на дверь небольшое плетение чар, заклинание против взлома, чары маскировки и отвода глаз, чары единого владельца, плащ теней. Минимальный набор, обеспечивающий полную незаметность помещения как физически, так и магически. Теперь, сколько бы человек ни пытался разглядеть дверь в пустой класс, ее было не так-то просто обнаружить. Конечно, опытный волшебник вроде Дамблдора все еще сможет разглядеть едва заметные колебания энергии там, где их быть не должно, но для учеников и школьных домовых эльфов, равно как и для отдельных преподавателей, пустой класс на шестом этаже просто перестал существовать. Гарри прошелся туда-обратно, кивнул сам себе, нырнул под купол чар, прошел в класс. Кикимер. Тихий щелчок вместо привычного хлопка, и вот перед Гарри уже стоит верный домовик. Кикимер пришел. Хозяин Гарри, вежливо поклонился он. Что Кикимер может сделать для хозяина? Ответь мне на несколько вопросов, попросил Гарри, опираясь на стену, ведь в пустом классе не было вообще никакой мебели. Вопрос номер один. Эльфы Хогвартса знают, что я призывал тебя? Нет, хозяин, тут же ответил домовик. В Хогвартсе специально сделали так, чтобы ученики могли изредка призывать своих слуг, если им что-то понадобится. Домовики школы не обращают на гостей никакого внимания. Отлично, кивнул Гарри. Вопрос номер два. Ты не знаешь, в часах очков факультетов настоящие драгоценные камни или фикция? Кикимер не знает, покачал головой домовик. Жаль, ну да ладно, Гарри прикрыл глаза. Последний пока вопрос. Ты не в курсе, есть в Хогвартсе место, где можно раздобыть на временное пользование кое-какую мебель. Покупать и тащить что-то сюда как-то слишком уж расточительно. Кикимер знает. Тут же оживился домовик. Хозяин Регулус, когда учился в школе, показывал Кикимеру специальную комнату на восьмом этаже, в которой ученики, учителя и домовики много лет складывали всякое ненужное барахло. Она так и называется, эта комната, комната спрятанных вещей или же выручай комната. При этом она всякий раз будет обставлена так, как это нужно нуждающемуся. И где она? Гарри едва не облизнулся от предвкушения. Ты можешь мне показать эту комнату? Сколько еще человек в замке могут знать о ней? Кикимер может. Гарри взял домовика за руку. Щелчок, и они стоят в коридоре восьмого этажа, как раз в таком месте, где ни один портрет их не увидит. Кикимер ткнул пальцем в сторону абсолютно голой стены напротив портрета Варнавы Вздрюченного. Вон там, хозяин. Нужно пройти мимо этой стены три раза, сосредоточившись на том, что нужно. Кикимер не знает, сколько еще людей знают о ней, но полагает, что достаточно много. Домовик почесал за ухом. Выручай комната раньше была очень популярна у парочек, желающих уединиться в школе. «Спасибо, Кикимир», — Гарри кивнул, прищурился, пытаясь ощутить хотя бы минимальные токи магии вокруг. «Тогда пока что ты свободен. Ночью, когда не будет свидетелей, принесешь мне еще несколько книг из библиотеки Блэка и заберешь старые. Я успел уже их иссушить». «Хорошо, хозяин». Домовик с щелчком исчез, а Гарри, накинув на себя чары незаметности, пошел к указанному месту. Прошел туда-сюда трижды, усиленно думая про место, где мог бы раздобыть себе что-то нужное, и стена тут же обратилась в большую резную дверь. Гарри быстро шагнул в помещение, прикрыл дверь за собой и присвистнул. Нифига себе! Перед ним было здоровенное помещение, потолок и стены которого находились так далеко от входа, что Гарри с трудом удавалось рассмотреть их даже при весьма неплохом освещении. И все это гигантское пространство было буквально завалено самым разнообразным хламом, собираемым, наверное, несколько веков. Гарри бегло осмотрелся. Шкафы, табуретки, стулья, сундуки, чьи-то старые мантии, какие-то драгоценности, скелет домовика, приколоченный к импровизированному кресту, большое количество старых учебников, парты и полочки, здоровенный кусок гранита, исписанный древними рунами, два десятка метел, одна из которых подрагивает и чуть искрит магией, видать, совсем неисправно. А ведь это только то, что видно вот так, сходу, и все уже никому не нужно. Все эти огромные богатства просто лежат и собирают пыль. Гарри буквально ощутил, как схватился за сердце хомяк в его душе. Все это надо было немедленно рассортировать и потихоньку выносить. Комната, повинуясь его желанию, пришла в движение. Вещи летали туда-сюда, формируясь, будто тетрис, в стройные и ладные колонны, чуть менее стройные ряды и просто сваливались кучами, если не могли удержаться вместе. Гарри присвистнул, глядя на гигантскую кучу драгоценностей, увенчанную серебристой короной, от которой дохнуло смутно знакомой темной магией. Гарри прислушался. Точно такие же ощущения вызывал у него и медальон, отданный ему Кикимером. Любопытная вещица тут же взлетела в воздух вместе с бюстом какого-то волшебника, на который была надета, пролевитировала по комнате, и вскоре скрылась в небольшой шкатулке, в которой Гарри хранил медальон. Вот еще одна загадка, над которой надо думать, но это будет позже. Гарри жадно окинул взглядом две здоровенные горки. Драгоценности, скопленные тут за много лет, всякие браслеты, кольца, ожерелья, колье, цепочки. Во всем этом многообразии, даже по самым скромным прикидкам, килограмм 20 золота. А ведь почти половина всего этого, с камешками. И, судя по рунам и гравировкам на металле, там вставлены отнюдь не фианиты. Вторая же горка привлекла внимание Гарри еще больше, чем первая. Книги. Огромное множество самых разнообразных книг. Усилие воли, и через мгновение горка изрядно редеет, ведь дубликаты из нее исчезли. Гарри облизнулся. Кикимир. Кикимир снова здесь, хозяин. Поклонился домовик. Хватай все эти книги и отнеси их в укромное место. Отсортируй, посмотри, какие из них я уже читал, убери их подальше, а остальные, мне в рюкзак вместе с краткой описью, что это за книги. Кикимир понял, хозяин Гарри. А еще забери все вот это. Гарри потянулся, подошел к куче ювелирных изделий. Как разберешься с книгами, займись драгоценностями. То, что содержит в себе чары или просто представляет особенную ценность, отложишь и расскажешь мне про них отдельно. Остальное, продай через пятые руки, предварительно вытащив из изделий камни. Не торопись и не спеши, мне все это не так срочно нужно. Кикимир все сделает, хозяин Гарри. Домовик поклонился и через секунду исчез вместе с грузом. Сам же Гарри подошел к гигантскому запасу мебели, задумался. Интересно, а библиотеку эта комната умеет делать? Как оказалось, умеет. Вот только для Гарри эта библиотека не представляла из себя никакой ценности, ведь все ее книги, во-первых, дублировали книги в общедоступной части библиотеки Хогвартса, даже расположение шкафов повторялось, а во-вторых, они все были лишь высококачественными иллюзиями, проекциями с настоящих книг в библиотеке, если можно так выразиться. Их нельзя было иссушить или вынести из комнаты. Гарри специально попробовал, но его затея не увенчалась успехом, книга в руках просто растаяла, стоило ему ступить за порог. Угу, Гарри задумался. Получается, можно брать лишь те вещи, что были сюда принесены, то есть те, что находятся в воплощении комнаты спрятанных вещей. Хорошо, я это запомню, а пока меня ждут десятки единиц мебели и целая куча разного рода инструментов. Как-то же я должен обустроить собственное логово. И куда ты все время пропадаешь?» С ехидной улыбочкой на лице поинтересовалась после ужина Катибеллу. Стоило им с Гарри остаться наедине. «Да никуда особенно», — отмахнулся Гарри. «Решил, что хватит мне терпеть шум гостиной Гриффиндора, и оборудовал себе тайное убежище на 6-м этаже. И от гостиной не так далеко, и в глаза не бросается. Самое то, а меня не позвал». Чуть обиделась охотница. «Сначала ты, значит, отказываешься играть в квиддич и чуть не насмерть ссоришься с Анджелиной, потом драка с Финниганом, а теперь я внезапно узнаю, что ты организовал секретное место. Вот кто ты после этого. Полагаю, все тот же Гарри». Он приобнял Кати, пальцы, на кончиках которых сконцентрировалась энергия успокоения, заскользили вдоль позвоночника девушки, та задрожала от удовольствия. «Не обижайся на меня, милая, я тебя туда раньше не приглашал по двум причинам. Во-первых, от меня никак не желали отлипать Рон с Гермионой, а я не хотел бы видеть их в самодельном уютном гнездышке. Во-вторых, я только сегодня закончил обустраивать это самое убежище, и теперь ты мне его покажешь, а что мне за это будет, а что ты хочешь?» — прищурилась Кати. «Ну, скажем», — Гарри задумался на минуту, — «ты пойдешь со мной на свидание». Кати чуть смутилась. «Я бы и так с тобой пошла, но так же чуть интереснее», — пожал плечами Гарри. «Ладно, когда пойдем?» «Можем сейчас, можем сейчас», — согласился Гарри, упаковывая в сумку черновик очередной собственной теории о невидимости. «Идем, до отбоя еще есть 1.5 часа, успеем как раз». Пока они спускались, Гарри чуть улыбался. «Нет, главное убежище он пока не доверит никому, даже Кати. И сам первое время не будет туда заходить иначе, чем для наложения очередной партии чар. А вот одно из таких не совсем тайных убежищ показать, почему бы и нет. В конце концов, именно для этого они и создавались, чтобы там можно было скрываться от внимания учеников, уединяться там с девчонками, возможно, даже иногда там ночевать, если в гостиной Гриффиндора совсем уж доведут до белого коленя». Наконец они оказались в том самом коридоре. Кати заозиралась по сторонам. «Как-то не похоже на уютное гнездышко». «Да ну», — Гарри хмыкнул, приобнял девушку так, чтобы пальцы касались кожи ее рук. Чары тут же приняли Кати как званую гостью. Девушке показалось, что дверь в бывший класс сгустилась прямо из воздуха. «А во, точно», — Гарри толкнул дверь в класс, пропуская охотницу вперед. «Прошу, добро пожаловать в мое скромное убежище». «Ух ты, ой-ой, да уж, тут и в самом деле было чем гордиться». Гарри, сияя довольной улыбкой, окинул взглядом помещение. Ранее в этом месте был лишь деревянный дощатый пол да голые серые стены с двумя окошками. Ныне же помещение сменило облик кардинально, превратившись в нечто вроде весьма удобной студии или, скорее, рабочего кабинета, ведь провести коммуникации ему пока что так и не удалось, а потому естественные потребности приходилось справлять в помещении напротив. Там как раз находились два туалета. В остальном же бывший класс теперь походил на гостевые покои.